ее родовом поместье, и Арабелла, в свою очередь, ездила в Берлин повидаться с обеими подругами. В 1923 году они с Ренатой были свидетельницами Урсулы, когда она выходила за Зигмунда. После свадьбы Арабелла с Ренатой отправились погостить в дом жениха последней барона Рейнхарда фон Тигаль. В лесном краю на Шпрее ему принадлежал замок в княжестве Бранденбург. Неподалеку от Берлина, именно там Арабелла и повстречалась с бароном Рудольфом Куртом фон Виттингеном, в которого влюбилась, и не без взаимности. Годом позже они поженились, после чего Арабелла стала наезжать к ним в Берлин регулярно. Три женщины сблизились еще больше и остались так же неразлучны, как прежде в Англии. Безудержный хохот, зазвучавший с приходом Арабеллы, разрядил напряжение, которое испытывали Рената с Урсулой. Рената подала знак официанту. «Давайте-ка еще по бокалу шампанского», — предложила она, и лицо ее просветлело. «Хорошая мысль», — одобрила предложение Урсула и взяла бокал. «Целую вечность мы не имели возможности спокойно побыть вместе и без детей. Почему бы нам не пройти вон туда и не поболтать несколько минут?» Блеск обрадовались подруги. Они прошли к стульям, стоявшим перед окном, удобно расселись и повели беседу о разных пустяках, причем каждая отчаянно старалась произвести впечатление нормально живущей в эти дни абсолютного безумия. Они сидели до тех пор, покуда не подошли их мужья вместе с Ириной и не проводили своих дам к накрытым столам. Во время ужина все три женщины пришли к выводу, что их дамские разговоры были короткой интерлюдией ко всей пьесе, разыгранной в британском посольстве, и лучшей частью светского раута. «Я рада, что ты сообщил Генриетте, что нам надо уходить», сказала Теодора Штейн, глядя на своего друга Вилли Герцога, стоявшего у противоположной стены небольшой прихожей и надевавшего пальто. «Завтра я должна рано встать». При этих словах она сделала кислую гримаску. Вилли кивнул и взял шляпу. «На сон у нас останется всего несколько часов, это верно. Даже для меня это ранний старт. Вечер был колоссальный, мне понравилось, но он немного затянулся». Теодора взглянула на дверь в гостиной, за которой слышались громкие голоса, взрывы хохота и граммофонная музыка. Она пожала плечами. «Да, но разве тебе часто исполняется 21 год, Вилли?» Поскольку вопрос был риторический, то она, не ожидая ответа, добавила: «Конечно, Генриетта пустилась во все тяжкие, чтобы из ординарного дня рождения сделать из ряда вон выходящие события. И за это я ее не виню. Когда мне стукнет 21, я тоже закачу бал на славу». Вилли широко ухмыльнулся. «А меня пригласят?» «Ну, если ты еще будешь в здешних краях, Вилли Герцог. Если ты к этому времени не уплывешь в Америку, как все время грозишься», — сказала она с ехицей и кокетливо сделала ему глазки. «Ты еще не передумал ехать в Бруклин учиться на дантиста и воссоединиться там с дядей Натаном?» «На доктора», — поправил он и насупился. «Вся загвоздка в американских визах. Очень сложное дело. Получить их невероятно трудно. По-моему, я уже говорил тебе об этом. Но у моего отца есть друг во Франкфурте, у которого тоже есть друг, знакомый со служащими из американского консульства, который мог бы поспособствовать нам в этом деле. За хорошие деньги, разумеется. Потому мой отец и уехал вчера во Франкфурт в надежде дать этому типу на лапу и получить необходимые там три визы. Для него самого, для моей сестры Клары и для меня». Вилли откашлялся. «Да, в Америку я бы поехал. Охота, но...» Он замялся, еще раз прочистил горло, затем опустил взгляд на свои ботинки, а через секунду взглянул желто-карими глазами на Теодору.